Проскоров живо повернулся в мою сторону и, по-видимому, хотел что-то сказать, но не сказал ничего и глубоко задумался. Мы отъехали верст 6, и до лога оставалось не более 3, когда сзади послышался колокольчик. — Ага, — сказал Проскуров, — едет без перепряжки. — Ну, да тем лучше. Не успеет повидаться с арестованным. Я так и думал.